Вагнер. Ну что ж, господа, я, пожалуй, эти дни не стану есть сладкое, чтобы быть в форме. Эвальд. Однако условия явно не равны. Эрнст, если выигрывает пари, будет есть всю коробку один, а Максу придется делить ее теперь уже на троих. Вагнер. Не будет он делиться, Петер, не будет. Йоффе слушает, запоминает. Впоследствии он опишет этот спор в своих мемуарах. Вскоре все расходятся. Терраса кафе пустеет. Коробка пока остается на буфетной стойке. Событие перемещается в лабораторию к Фридриху и Книппингу. Забегая вперед, можно сказать, что Вагнер зря отказывал себе 2 недели в сладком. Лауэ и компания не компенсируют ему эту потерю. Макс выиграет пари и получит, кстати, в награду не только шоколад, но и Нобелевскую премию. Конечно же, при этом не обойдется без случайности, иначе зачем же тогда я стал бы рассказывать всю эту историю? Сначала все шло, как и предполагал Вагнер. Вальтер и Пауль вернулись к себе в лабораторию, они работали в одной комнате, и стали сооружать установку. Взяли рентгеновскую трубку, закрепили перед ней несколько свинцовых экранов с маленькими отверстиями, расположенными на одном уровне для узкого пучка X-лучей. По другую сторону от экранов укрепили кусок кристаллического сульфата меди, а над ним поместили фотопластинку, чтобы зафиксировать отраженные под прямым углом лучи. Считалось, что лучи должны отразиться от плоскости кристалла непременно вверх. Когда все было готово, включили трубку, и ничего на фотопластинке не увидели. Вернее, она потемнела в некоторых местах, но никакого отношения к строго геометрической интерференционной картине эти пятна не имели. Стало ясно, что раз ничего похожего на ожидаемый венчик в опыте не наблюдается, значит, и идея Макса не более чем утопия. Так примерно и высказались на следующей встрече в кафе некоторые из ученых. Вагнер довольно потирал руки и бросал нежные взгляды на глянцевую коробку. Лауэ пожимал плечами, но Фридрих не сдавался. Он не без резона доказывал, что день, два, даже три еще не показательны. Может быть, было недостаточно время экспозиции. Может, пучок слабый. Возможно, кристалл стоит слишком близко. Словом, он не считал эксперимент законченным. Книппинг не был столь азартен. Он все-таки вскоре должен был уехать и задерживаться из-за упрямства Вальтера не хотел. Но и отступать первым тоже не считал удобным. Поэтому молчаливо поддерживал Фридриха. Несколько дней Вальтер и Пауль в кафе не появлялись. Все понимали, что происходит, и, щадя их самолюбие, ни о чем не спрашивали. В конце концов, Книппинг не выдержал. Он видел, что из их затеи ничего не выходит. До отъезда оставались считанные дни, ему еще нужно было закончить свою работу. А целыми днями трещавшая рентгеновская трубка мешала, и он подошел к прибору, чтобы выключить его. Но в последний момент решил сначала поставить фотопластинку за кристаллом, по ходу пучка лучей, чтобы хоть его запечатлеть на память. Не зря же они сидели столько времени. Поставил и пошел покупать шоколад, предоставив Вальтеру горькую честь разбирать их нерадивое детище. Вальтер долго не мог решиться. Наконец, уже поздно вечером выключил трубку, убрал все со стола, а фотопластинку рискнул все же проявить, чтобы хоть сувенир остался. Была уже ночь, когда он зажег красный фонарь и опустил фотопластинку в проявитель. Несколько минут он покачивал ванночку, ожидая, когда проступит на эмульсии темное круглое пятно, след узкого пучка рентгеновских лучей, след их неудачи, и утешая себя мыслью, что рентген много раз в этой же ситуации видел то же самое. Каково же было его изумление, когда на фотопластинке проступило не одно, а множество темных пятен, рассыпанных вокруг центрального, причем довольно симметрично. Несомненно, это была долгожданная и много раз мысленно лелеянная интерференционная картина. Да, но почему она получилась за кристаллом? Почему не сбоку?